Абсолютно никаких. Хороший парень, ваш отец. Да, старик у меня молодец. Не хочет оставлять вас одного в большом городе, да? Он не хочет, чтобы я обзавелся друзьями, от которых потом не смог бы отделаться. Внезапно его бросило в жар. Понятно. А как фамилия вашего отца? Он не пользовался вашими услугами. Я хочу сказать, сам. А я в этом далеко не уверена. Так как его фамилия? Джефф. Арчибальд Джефф. Да хватит о нем. Меня зовут Флетчер Джефф. И приеду к вам я. Надеюсь, что приеду. Ладно, Флетчер. А почему бы вам не приехать? Мы проверим, как у вас со здоровьем. У меня все в порядке, благодарю. Мы в этом не сомневаемся. Но под здоровьем мы подразумеваем все. Таких друзей, как мы, у вас никогда не было. Мы позаботимся о вас. Вы делаете зарядку, не так ли? Я? Да. Мы проверим у вас упругость кожи, мышечный тонус. Покажем, как достичь сексуальной удовлетворенности через физические упражнения. Повторяю, таких друзей у вас не было. Это я уже понял. С нами вы пройдете весь путь от подтягиваний через углубленное дыхание до экстаза. Экстаз. Это прекрасно. Вы не верите? Просто раньше я не слышал, чтобы слово «экстаз» использовалось в предложении. Раньше вы не звонили в дружеские услуги Бена Франклина. Во всяком случае, зачем-либо без сыра. Простите? Не обращайте внимания. Вы хотите приехать прямо сейчас? Сейчас не могу. Меня ждут. Может, завтра? Почему бы и нет? В какое время? В 11:00 утра. Да. Я хочу, чтобы вы проверили мне упругость кожи. Флетчер Джефф. 11:00. Будем рады вас видеть. А вы, надеюсь, порадуетесь, увидев нас? Я ни у кого не видела. И за щелчком последовали гудки отбоя. Флетч положил трубку. Несколько раз глубоко вдохнул, выдыхая через нос. Во мне нет. Глава 13. Потрясающе! Эти мухи меня достали. К черту мух, ты только послушай! Сидя на пляже в купальнике, Барбара почесывала локоть одной рукой, а спину другой. Флетч, ну как только солнце скатывается к горизонту, эти мухи оккупируют пляж. Разве можно сравнить мух с тем, что ты сейчас услышишь? Флетч привалился спиной к пляжной сумке Барбары и начал декламировать. Тебя действительно зовут Джеймс? Юная плоть. Упругая кожа, натянутая поверх мышц, гладкая над суставами, обнаженная, осознанная, изученная, использованная, столь легко представляется оскорбленной, восставшей, остановленной, взорванной. Острота, крепость, блеск стали в лезвии, режущем плоть. Кровь пузырится, затем повторяет разрез. Становится линией крови, найдя свой путь, стекает густой красный поток, заливающий мягкую розовость кожи. Коснись языком крови, искупайся в ней губами, засоси ее сквозь зубы, пройдись взглядом по разрезу. Кожа усыхает, белея, особенно около раны.